Глава 26. Злата. Амир Хаджаев — абсолютно невозможный человек. Думаю я, когда сажусь за стол и озираюсь по сторонам. Щеки впервые за долгое время горят от стыда. Фермерский ресторан? С недовольством смотрю на своего спутника. Ты серьезно, Амир? Он смеется надо мной? Злость, сначала так активно приливающая в кровь волнами, наполняет ее стойким раздражением, но, встретившись с предупреждающим взглядом черных глаз, тут же трусливо отступает. Спорить себе дороже. Амир сильнее физически, морально и финансово, а на этих трех китах и строится личность. И вообще индийский ресторан мне, если честно, нравится. Очень. С интересом разглядываю ярко-зеленые джунгли, свисающие из потолка, занятный декор с принтом под зебру, а также грандиозный бар в центре, тоже утопающий в южных растениях. Здесь красиво. И музыка живая. Да и не все ли равно? Вздыхаю, с трудом смущаясь. Можно я не буду выбирать? Равнодушно смотрю на тяжеловесное меню. Английского я не знаю. Закажи что-нибудь сам. Ресторан-то как-то выбрал? Меню на русском для дамы. Приказывает Амир официанту, игнорируя мою просьбу. Конечно. Услужливо улыбается тот. И хватит прятать от меня свои ногти, Злата. Безразлично обращается Хаджаев уже ко мне. Лучше сходи завтра в салон и приведи себя в порядок. Ладно. Буркую, потирая пальцы и отворачиваясь. Может, и правда хватит жить затворничеством. Ни к чему хорошему это не приведет. Только хуже становится. Можно свихнуться, считая облака и прокручивая события той ночи. Мне приносят такую же пластиковую папку, только в ней уже знакомые слова и сочетания продуктов. А когда сразу несколько сотрудников ресторана с апломбом и улюлюканьем подают нам выбранные блюда, я и вовсе начинаю смеяться и хлопать в ладоши. Амир, наливая минеральную воду в свой бокал, тоже вежливо улыбается. От этого несвойственного его губам движения всегда серьезное, словно высеченное из камня лицо, даже чуть моложе становится. Между лопаток бегут мурашки, когда вспоминаю, что с мужчиной напротив нас связывает почти месяц жесткого секса и его оргазмов, а потом 2 недели молчания. Здесь есть лицензия. Он отпивает воду и, как бы между прочим, сообщает. Можешь взять бокал шампанского, если хочешь. Стиснув зубы, быстро озираюсь, ловя на себе взгляды посетителей ресторана, и качаю головой. Терпеть не могу шампанское. Больше никогда не хочу его пить. Никогда не говори никогда, строго произносит Амир. Я пропускаю его слова мимо ушей, подаюсь вперед и спрашиваю. Можно твой телефон на минутку? Закусив губу, ожидаю грубоватый отказ. Но Хаджаев отклоняется, тянется к карману брюк и кладет передо мной на белую скатерть черный айфон, как и у меня, не самой последней модели. «У тебя нет пароля?» — удивляюсь, проводя пальцем по экрану. 100 лет такого не встречала. «Нет, он мне ни к чему. А банковские приложения? Без блокировки они не работают?» Рассуждая, жму на значок камеры. Это личный телефон. Финансовые счета оплачивает помощница. Это которая Таня? Он кивает. Она хорошая. Мне очень понравилось. Мой комплимент остается без ответа. Убрав со стола сморщенную салфетку, под внимательным взглядом Амира фотографирую авторскую подачу суши с курицей и просматриваю получившиеся снимки, а затем захожу в Вайбер, чтобы переслать их себе. В последних контактах значится Рената. Стиснув зубы, всячески себя уговариваю, что мне это не важно. Просто не мое дело, вот и все. «Что ты делаешь?» — спрашивает Амир без интереса. «Фотографии для своего блога». «Какого блога?» «В Инстаграм». «Проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена». «Чему ты там учишь?» — хмурится он. «Ничему не учу. Просто лайфстайл. Делюсь фотографиями, впечатлениями, иногда беру на рекламу косметику». «И сколько у тебя подписчиков?» «Почти 5000. Стараюсь снизить уровень гордости в голосе». Хаджаев никак не реагирует. Закатав рукава, приступает к еде. 5000 человек, которые каждый день следят непонятно зачем, за фотографиями твоей еды?» Недоуменно спрашивает. «У них у всех времени дохуя». Снова сержусь. «Кто он такой, чтобы так говорить про мою аудиторию?» «Почему же?» Стараюсь возражать вежливо. «Моя миссия в этом блоге — не нести чего-то сверхсложного. Лёгкость и красота, не более». Хаджаев ловко орудует приборами. Блеск столового серебра очень идет его красивым рукам со множеством татуировок. Мои же ладони смотрятся так, будто горничная заморашка впервые села за хозяйский стол. Хочется спрятать их, но я терплю и продолжаю сжимать палочки пальцами. У голодного человека не может быть миссии, Злата. У любого человека может быть миссия, спорю. «Разве у тебя ее нет?» Чувствую, что вектор нашей беседы Амиру не нравится. Но он, снова наградив меня тяжелым взглядом, объясняет. «Я не так долго на рынке частных авиаперевозок, чтобы нести в мир что-то светлое. Первоначальной целью любого бизнеса должна быть прибыль, иначе без штанов можно остаться. Когда заработаю достаточно, подумаю о миссии». «Мне кажется, мы говорим о разном». Амир поднимает на меня глаза, фиксирует неловкую улыбку, смотрит на декольте и снова возвращается к лицу. Доходчиво разъясняет. «Мы говорим о том, что если бы ты правильно определила цели, ты бы сейчас здесь не сидела. 5000 человек, которые проявили потенциальный интерес к твоей жизни, подвисли в воздухе, а могли бы принести реальные деньги. Но продавать свою молодость и упругую задницу взрослым мужикам в Эмиратах, конечно, проще». Отбросив палочки, жадно втягиваю воздух в сжавшиеся от ужаса легкие. Словно в стену меня впечатал. Хочу как-то остановить подступающий поток слез, но это сложно. Опустив подбородок, понимаю, что даже не смогу обижаться, потому что номинально Амир прав. Чёрт возьми, он прав. Чувство вины снова рубит. Вместе с осознанием, что я почему-то решила развивать свой блог только когда разбогатею и обзаведусь брендовыми вещами, а что если стратегию можно было выстроить по-другому, сделать все наоборот? К примеру, развить популярность в сети и уже потом бонусом приобрести все остальное — сумки, лучшие салоны красоты, одежду. Почему я так билась за выбранную модель? Когда ошиблась? В какой момент свернула не туда? «Не реви», — слышу я. «Я не хотел тебя обидеть». «Конечно», — схлипываю. «Не хотел». Отбросив волосы, прикрывающие лицо, смотрю на него мокрым горящим взглядом. Амир никогда не поймет. У нас слишком разное воспитание. У него оно хотя бы есть. «Ты наелась?» — спрашивает он, разглядывая мой деревянный поднос. «Можешь выбрать десерт». «Вот еще». Отбросив палочки, складываю руки на груди, как протестующий подросток. «Вдруг моя задница станет необъятной, и ее больше никто не купит?» Хаджаев не злится. Наоборот, выглядит довольным. «Тогда и на суше можно было так не налегать», — отвечает тихо. Он невозмутимо откладывает приборы и, вытянув ладонь, просит счет у официанта. «Думаешь, ты самый умный?» С вызовом спрашиваю, когда мы снова оказываемся в Роллс-Ройсе. На безразличном лице снова вырисовывается подобие улыбки, которое я вижу в отражении стекла. «Что-то около того», — тихо произносит Амир. «Есть и поумнее». «И кто же?» «Илон Маск». Выдаю с вызовом. Он легко смеется. «Хватит пытаться зацепить меня, Злата. Ты сейчас зла больше на себя. Просто подумай о том, что мы говорили».